Интерлюдия 16. В подвале лабораторного комплекса Государственной академии физики и химии тела сновали люди, закатывающие тележки с ящиками в большое помещение. Как и было положено ночью, осветительные приборы были выключены, и в полутьме рабочие то и дело налетали друг на друга. Наконец, они закатили последнюю тележку, и на дверь помещения повесили табличку, надпись на которой гласила «Опечатано, вход запрещен». Рабочие ушли, и наступила тишина. В этой тишине у двери в лабораторию профессора Хеймса остались стоять двое дежурных. Это были высокие столичные в темно-красной униформе, которые явно чувствовали себя неуверенными. Ну и воняет из этой его лаборатории. Не говори. Кажется, будто там не кабинет, а выгребная яма. И зачем нас вообще поставили ее охранять? Кому может понадобиться туда лезть? Нет, это ты зря. Профессор Хеймс знатный ученый. Держу пари, у него там куча всяких любопытных штук. Что, сотня видов гадкой вони? Чем он вообще занимается, если у него там так воняет? Да я толком не знаю. Знаю только, что в свое время это был один из лучших биохимиков столицы. У него изобретений куча всяких и научных работ. Он когда-то работал на очень крутых людей в правительстве. Что же он в следователи подался, раз такой умный? Ну, хрен его знает. Говорят, именно он поймал в свое время фокусника во втором кольце. Но потом, вроде, только наукой занимался, пока у него дочь не порезали. В смысле? Вроде как у него была дочь, которую какой-то маньяк убил полгода назад. Он от этого свихнулся и забросил свои исследования. Видать, из-за этого его и послали в отставку. Он же вроде как сам ушел. Ага, сам. Его уволили. Со скандалом. И не просто так. Лорду-секретарю, кажется, очень нужно что-то, что есть в его лаборатории. Потому мы тут и торчим, как два гвоздя. В лаборатории царила темнота и тишина. В самом центре помещения, наваленные в кучу, лежали ящики с различным оборудованием Хеймса, свезенным сюда со всей академии. Внезапно из недр этой кучи послышался шум, а затем крышка самого большого ящика медленно отодвинулась, и из него вылез гигантский человек в резиновом комбинезоне. С неожиданной ловкостью он тихо открыл еще один ящик, и на пол спустился профессор-комиссар Хеймс. Спасибо, дружок. А то я уже начал задыхаться. Ах, запах родной лаборатории. Хеймс лукаво усмехнулся и достал небольшой фонарь. Ну что ж, это были неплохие времена. Он огляделся и медленно прошелся между столами и стеллажами. 25 лет отдано науке. Некоторые даже столько не живут. А теперь все это достанется этому лорду-секретарю, будь он неладен. Наконец Хеймс дошел до конца помещения, где стоял большой, заваленный бумагами, засыпанный табаком и заставленный множеством грязных чашек из-под кофе стол. Сколько историй, сколько великих свершений. И все под хвост правительственному чиновнику. Он сел в кресло и, вытащив трубку, закурил. Не бойся, они ничего не учуют. Мои вонючие ловушки даже собак с толку собьют. Хеймс вытащил из стола большой дневник и положил его перед собой. Вся моя жизнь здесь, в этой книжке. Исследования, расследования, взлеты и падения. Попытка создания лагеря X-13, заговор профессоров, Изабелла, дело Резака, акустические интерсхемы. Я посвятил им почти 5 лет, а это оказалось к галиматье. Он вздохнул и откинулся в кресле. Надо с этим заканчивать. Слишком много лет ушло на это впустую. Я всех подвел, дружок. И тебя, и Изабеллу, и свою науку. Чего я добился? У меня нет ни семьи, ни коллег, а мой единственный друг – плод моих собственных экспериментов, результат несчастного случая в лагере X-13, который даже жить-то не может вне своего комбинезона. Я даже не смог научить тебя снова общаться. Хеймс закрыл лицо ладонью и замолчал. Дружок, немного постояв, внезапно дернулся и ушел во тьму. Спустя несколько минут он вернулся и поставил на стол перед Хеймсом большой черный ящик. «Что?» Хеймс поглядел на ящик и замотал головой. «Нет, дружок, это бесполезно. Мы пытались сотни раз, с разными составами». Дружок положил руку на крышку ящика и кивнул. «Хочешь еще раз убедить меня в том, что я бесполезен? Я же говорю, акустические интерсхемы – это бред и лженаука. Даже эксперименты на трубачах не удались». Но дружок стоял и не двигался. «Ладно, последний раз. И только из уважения к тебе». Хеймс скинул плащ и вытащил из ящика несколько проводов, мензурок и небольшой телеграфный аппарат. «Ну, садись». Дружок уселся в кресло, а Хеймс встал у него за спиной и расстегнул молнию на комбинезоне дружка в области затылка. «Надо поменять тебе бальзам. Готов? Сейчас я подключу тебя, и ты перестанешь на время меня слышать». Дружок кивнул, и Хеймс отключил какие-то контакты под капюшоном, а затем подсоединил небольшое устройство, вытащенное из ящика. Аппарат, стоявший на столе, включился. «Бесполезно. Как всегда. А может...» Он задумался, а затем медленно достал из кармана шприц. «Может закончить это все сейчас? Одна инъекция, и ты заснешь. Навсегда. Как должен был много лет назад. Не будешь больше пленником своей резиновой тюрьмы, которая не знает ничего. Это будет честно. Мы с тобой так много наворотили. Все по моей вине». Хеймс поднес шприц к затылку дружка. Его руки тряслись. «Дружок, прости меня за все». И в этот момент аппарат заработал. Хеймс медленно опустил руки. Из аппарата на стол выходила лента. «Нет, не может быть». Он схватил ленту, вырвал ее и жадно уставился в точке, читая текст. Надпись на ленте гласила: «Что-то изменилось. Теперь работает. Спасибо вам за все, что вы делаете. Не сдавайтесь. Меня зовут Стах, но, дружок, мне нравится больше». Лицо Хеймса озарилось восторгом. Он схватил шприц, который был у него в руках, и швырнул его об стену. «Ха-ха! Работает! Работает! Это не вымысел!» Отключив дружка от аппарата, он взялся за его гигантские руки и пустился с ним в пляс по залу. «Стах! Стах! Личный номер X-285! Я помню тебя! Вот кто ты такой! Ха-ха-ха!» Наконец Хеймс остановился, а дружок, наклонившись, обнял его. «Ой, осторожнее! Ребра у меня уже не те! Значит, я не так бесполезен, как кажется!» Воодушевленный Хеймс подлетел к столу. «Слушай сюда, дружок. Собери все, что нам понадобится. Я разберусь с бумагами. Рано сдаваться. Я все еще должен поквитаться кое с кем. А как заберешь все, что мы сможем унести, подготовь зажигательную смесь. Лорду-секретарю не достанется ничего из того, над чем я работал все эти годы. Особенно акустические интерсхемы». Дружок кивнул и ушел во тьму, а Хеймс начал перебирать бумаги. «А, резак. Не бойся, Изабелла. Я отомщу за тебя». Он включил лампу и внимательно уставился в документ. Когда дружок собрал все вещи и смешал зажигательную субстанцию, Хеймс все еще сидел над бумагами. «Я прочитал доклад частного патологоанатома, чья лаборатория сгорела полгода назад. Как-то раньше это ускользало от моего внимания. Много девушек из числа жертв этого резака очень похожи между собой, хотя не все. У них очень любопытная физиогномика. Бьюсь об заклад, я видел похожее лицо совсем недавно. Вот результаты вскрытия девушек и их анализы. Я что-то упускаю. Но что?» В этот момент дружок сделал неосторожное движение, и на пол с грохотом упал большой стеклянный контейнер. «Эй, полегче! Это инкубатор для недоношенных детей. Мы с Грабовым долго трудились над его созданием. Куча новорожденных выжила благодаря этому, а ты...» «Стоп!» Хеймс изменился в лице. «Новорожденные...» Он принялся листать анализы убитых девушек. «Бесплодно, бесплодно, бесплодно, бесплодно... Ломать, копать!» Хеймс откинулся назад и схватился за голову. «Я вспомнил, где видел похожее лицо, дружок. Это девушка. Дара Ривер. Уходим. Нам надо найти эту степнячку и ее ребенка. Кажется, они в большой опасности. А еще нам нужно найти отца этого малыша». В этот момент двери распахнулись, и в комнату влетели двое охранников. Дружок тут же отступил во тьму. «Какого? Что вы тут делаете?» Хеймс встал и накинул плащ. «Ну, вообще, я на пороге величайшего открытия моей жизни, но я уже ухожу. И вам советую тоже это сделать». «Не с места!» «Боюсь, это невозможно. Сейчас здесь все загорится и сгорит дотла. И мне бы не хотелось находиться здесь в этот момент». Хеймс взял несколько сумок и пошел к выходу. «Я сказал, стоять!» «Недостаток интеллекта, свойственный вашей персоне, замещенный мышечной массой, никак не поможет вам преодолеть высокие температуры, которые за считанные секунды сделают из вас химический факел». Охранники переглянулись, ничего не понимая. «И уж точно не помогут вам справиться с ним». И Хеймс указал рукой им за спину, где в ту же секунду возник гигантский силуэт дружка. Два мощных кулака обрушились на охранников, и те упали на пол. «Вытаскивай их. Нам здесь не нужно два жареных тела. Кстати, о жареном. Я бы перекусил жаркого», — сказал Хеймс, уже выходя из помещения. «И знаешь, есть отличное заведение в третьем кольце. Ха-ха-ха.